Кочан капусты. У самого моря стояла старая-престарая хижина. А в хижине жил старый-престарый рыбак со своей женой. Были они бедняки. Наловит старик рыбы. Старух сварит уху, тем и сыты. Вот однажды вернулся старик вечером с рыбалки домой. Принес десяток макрелей. Старуха уже и котелок на уху приготовила. Да вдруг посмотрела на рыбу и разохалась. «Каждый день рыба да рыба! Как же она мне надоела! До смерти мне капустки хочется!» «Не дури, жена! Есть рыба и то хорошо!» Вздохнула старуха и принялась раздувать огонь в очаге. Тут заговорил старик. «Мне и самому капустки до смерти хочется». «А где ее взять?» — отозвалась старуха. «Был бы у нас огород, он у соседки. Какие кочаны на грядках сидят? Большие да круглые, что поросята». «Так кто у соседки? А море не огород, его не вспашешь. Волны не грядки, их не засеешь». «Да что с тобой говорить? Пойду сети на просушку развешивать». Вышел старик из хижины, остановился за дверью и раздумался. «Жалко мне мою старуху. Хоть бы раз ее капусткой побаловать. А не забраться ли мне в соседский огород? Вечер темный. Кто меня там увидит?» Решил так старик и пошел по тропинке. А старуха тем временем тоже раздумалась. «Жалко мне моего старика, хоть бы раз его капусткой побаловать. У соседки капуста хороша уродилась. Одним кочаном меньше она и не заметит». Подумала так старуха и побрела к соседскому огороду. Немного прошло времени. Вернулся старик домой, хмурый, как осеннее море. А следом за ним и старуха пришла. Дрожит вся, что пожелтевший лист на ветру. Старик на старуху набросился. «Я из-за тебя чуть со стыда не умер. Капусты ей, видишь, захотелось. А я, старый дурак, и отправился в чужой огород за капустой. Нагнулся кочан сорвать. Гляжу, женщина над грядкой наклонилась, не иначе, как хозяйка. Пустился я назад, едва меня ноги домой принесли. И все ты виновата». «Я же у него и виновата. Да я сама от страха опомниться не могу. Зашла я в соседский огород для тебя кочан срезать. Гляжу, мужчина на грядке копошится, не иначе, как хозяин. Я бежать. До сих пор ноги подгибаются». Тут отворилась дверь. И в хижину вошла соседка, та самая, у которой в огороде капуста на диву родилась. Рыбак и его жена так и обмерли. А соседка сказала: «Каждый день у нас капуста да капуста. До смерти нам с мужем рыба захотелось. Не дадите ли нам на уху?» Старик обрадовался: «Бери, бери! Сегодня хорошая макрель уловилась». Соседка взяла рыбу и сказала: «Не обидьте вы нас, принесла я вам капустки. Самый лучший кочан выбрала». Рыбак и его жена переглянулись. Сварила старуха на ужин душистую капустную похлебку. Начал рыбак есть и вдруг опустил ложку. «Постой, постой, жена, ты с какой стороны зашла на огород?» «С левой». «Ну, значит, нам обоим стыд старые глаза застлал. Я-то на чужой огород справа заходил. Вот и не узнали мы друг друга, только страху натерпелись. А чего бы проще? Пойти попросить капустки. Соседка-то умнее нас оказалась».